Глава 17. Выйдя из штаба, я понял, что очень хочу есть. Я сегодня не завтракал и вместо обеда принял 2 раза по 3 стакана сливянки. В хорошей компании, но обеда это не заменит. В штабной столовой обеденное время закончилось, как и в столовых больших казарм. Оставалось только свистнуть ближайшего извозчика и поехать в ресторан. По дороге я все размышлял над своим поведением. Мне что, больше всех надо? Все равно они все сделают по-своему, а не потому, как я насоветую, но вот зуд в лапочках проклятых покою не дает. Тяга неистребимая русского попаданца дуть в уши Сталину. «Я ведь точно человек не от мира сего», — усмехнулся с горчинкой. «Как там сейчас мои родные поживают на хуторе под Воротынском? Не бойся, плакала вся родня бедного Саву, да и по суду признали погибшим. Или еще срок не вышел». Вроде как, помнится мне, такого 3 года ждут, как исполнение обещания. Интерьер ресторана с того времени, когда я в нем гулял с редскими офицерами перед захватом контрразведки, не претерпел никаких изменений. Все та же вульгарная роскошь, хорошая кухня и вышколенные официанты, как будто бы войны и не было. Халдеи поголовно мужчины, несмотря на постоянный призыв в армию. В других местах, что попроще, давно уже перешли на женский персонал – подавальщиц. Зал, несмотря на дневное время, был полон. И я уже подумал, что отобедать мне тут не светит, и придется искать едальню рангом пониже, к примеру, на вокзале, как ко мне подбежал метрдотель с извечным и неистребимым для такой категории людей выражением на лице «Чего изволите?» «Господин имперский рыцарь, мы рады вам услужить!» Мой иконостас на груди и заискивающие поклоны метрдотеля привлекли ко мне повышенное внимание жрущей публики. На мне форма воздушного флота, а вчерашние газеты вышли с сообщением о сбитом царском дирижабле. О катастрофе черного дракона пока умалчивалось. Подскочил разбитной халдей, с поклоном попросил меня пройти к столику, за которым меня ожидает его превосходительство. Метр облегченно приказал ему меня припроводить. Снялся с его шеи тяжкий груз найти мне место в переполненном зале. У окна под большим фикусом, один за столиком, сидел генерал-иудетский граф Бекфорд и приветливо махал мне рукой, приглашая присоединиться. Отказываться не буду. Этот человек мне симпатизирует хотя бы на словах. Да и привычка уже образовалась у меня с ним трапезничать. Ухмыльнулся я и пошел вслед за официантом в сторону этого нелепого фикуса. «Дорогой барон, позвольте вам предложить разделить со мной позднюю трапезу», — приветливо произнес генерал, вставая и протягивая мне руку для пожатия. «Вы, как я понимаю, сегодня тоже без обеда остались». «С удовольствием принимаю приглашение, ваше превосходительство», — кивнул я и пожал протянутую мне ладонь. «Бросьте эти церемонии, мой юный друг. Все равно мы с вами в одном ранге». «Уже нет, ваше сиятельство». «Сегодня на аудиенции у Его Величества я подал прошение об отставке с поста королевского комиссара, и оно было милостиво принято им с высочайшей благородностью за мои труды на этом поприще». Одновременно мы сели за стол. «Вы позволите мне узнать причину такого поступка?» «Охотно, ваше сиятельство. Здоровье. Медицинская комиссия гарнизона Будвица признала меня негодным к военной службе в строю и предписала минимум полугодовое лечение от нервической лихорадки. Император также вывел меня за штат военно-воздушного флота». «Как это печально», — проговорил генерал с сочувствием. «Глядя на ваши награды, я вижу перед собой одного из самых эффективных офицеров нашей армии. В свое время я был приятно удивлен тем, что вы, мой друг, совмещали трудные обязанности чрезвычайного комиссара с командованием броневым отрядом. Особенно тем, что у вас хватило силы и на то, и на другое, чтобы быть успешным. 3 ранения и 2 контузии сказываются даже на таком крепком организме, как мой», — ответил я, чуть ли не краснея за эту свою политическую 2-ю контузию. Врать этому прямому и честному служаке было невыносимо. Спас меня официант, когда вручил мне меню и стал расставлять чистые приборы. Я прикрылся от генерала большой кожаной папкой, в которой находился написанный кривым почерком лист с перечнем блюд и их ценами. Несколько раз глубоко вздохнул и пришел в себя. Я быстро сделал заказ из самых простых блюд, выбрав уху из свежевыловленной из ледяной лунки речной рыбы, кашу типа гречневой с горячими гусиными шкварками, пару мясных закусок, коньяк и черный кофе с лимоном. Судя по ценнику, кофе существенно подорожал по сравнению с осенью. Хотя в этом заведении и простые блюда были не дешевы даже до войны. Не был бы я в парадной форме, нашел бы заведение подешевле. Моя крестьянская натура всегда бунтует против необоснованных трат. «Не подскажете мне, ваше превосходительство, отчего вдруг так сильно подорожал кофе?» — спросил я, чтобы дать завтраку разговору, который уведет нас от скользкой темы моих болезней. «Сезон штормов в Медитеране», — отозвался мой сотрапезник. «Но если вы хотите знать мое мнение, то, основываясь на опыте прошлой войны, я предположу, что в наступившем году все иноземные товары обязательно подорожают. Несмотря на то, что мы вышли к Южным морям, дороги через горы остались те же. Пропускная способность их ограничена. Имперская столица еще может позволить себе гонять дирижабли за дефицитом, а остальным достанется ровно столько, сколько смогут перевести по имеющимся торговым путям, и не граммом больше. Они всегда были второстепенными в нашей внешней торговле. При таком положении дел привозные дешевые товары вытесняются дорогими, а те, в свою очередь, еще сильнее дорожают. Закон войны. Но ведь в этом году запустят горную железную дорогу через Отгузию, ваше сиятельство. Я знаком с Вахрумкой. Этот человек всегда доводит свои предприятия до конца. Особенно при такой поддержке строительства со стороны имперского и отгузского правительства. «Все равно на всех не хватит, дорогой барон», — отмахнулся генерал. «Мы потеряли северные морские ворота империи из-за блокады флота островитян. Нет поставок из Западной Республики, там фронт. Нет поставок из Восточного Царства. Если бы не отвоевали рецкие егеря Арист, то мы бы еще не голодали, но изысков были бы лишены совсем. Немного вина?» «Красного», — согласился я, видя, что генералам заказано было именно такое. «Рецкое», — отметил генерал, наливая мне вино в фужер. «Прекрасная лоза. У вас есть поместье?» Впрочем, это риторический вопрос. Барон без поместья – нонсенс. Вино было восхитительным. В меру крепким, с очень легкой кислинкой и неуловимым фруктовым послевкусием. «Прекрасный выбор», – похвалил я генеральский вкус. «В моем имении вино получается кислее». «Если верить местной обслуге, то это вино из виноградников вашего марграфа. Кстати, вы слышали новость о своей родине?» «Никак нет, ваше сиятельство. С утра я в королевском дворце, потом в штабе, так что даже о сегодняшних газет еще не читал». «Так вот, мой дорогой барон», — начал генерал с азартом человека, сообщающего всем известную новость профану. «Император издал эдикт об объединении Северной и Южной Реции с городом Риистом в единое герцогство Реция. С сегодняшнего дня Ремидий — герцог Рецкий. И еще Атоний признал старшего внука Ремидия его наследником и рецким марграфом. Младший его внук стал графом Рейсфортом». «Ага», — подумал я, — «марграф, то есть уже герцог, добрался-таки до детей Альты, пока меня не было дома. Ну что ж, мне же так лучше. Нет у меня никакого желания лезть на трон Электора. Мне б чего-нибудь попроще, повульгарней». Без того, чтобы одновременно думать одно, говорить другое, делать третье, а планировать четвертое. И каждую минуту сторожиться незримых врагов. Делать не то, что душа желает, а то, к чему обстоятельства вынуждают. «Это приятная для меня новость, ваше сиятельство. Мы все очень переживали смерть молодого графа. И то, что Ремидий остался без наследника. По этому поводу даже назначили на весну слушание в палате баронов нашего сейма. Многие считали, что без большой драки не обойдется. Есть же побочные линии и не одна. Но в любом случае я благодарю вас за добрую для меня весть. Как объясняют неожиданное появление наследников?» А сам подумал, что надо обязательно сегодня отбить Сьюзерну поздравительную телеграмму. Я все же его камер-юнкер. Иначе получится как-то невежливо с моей стороны. «Я помню, что вы, горцы, особо переживаете гибель своих вождей», — сказал генерал с намеком на кровавую тризну. «И таки себе представляю ваши междоусобицы. А наследники — бастарды молодого графа, но император признал, что в данном случае обычай и кров важнее закона о том, что бастарды не наследуют имущество отца. Хотя тут есть юридический казус. Наследуют они не отцу, а деду. и не имущество, а государство. Вы здесь сегодня по делам службы?» Поменял я тему разговора, чтобы не вдаваться в редкие реалии, о которых не так уж много чего знал. Генерал все понял и легко подхватил мою игру. «Запомните, дорогой барон», — ответил он мне несколько наставительным тоном, однако не пряча доброй улыбки, «что чем выше вы будете подниматься по карьерной лестнице, тем все больше ваша служба будет напоминать канцелярскую. И с этим ничего не поделать. Сбивание двух бригад в одну дивизию — не такой уж простой труд, хотя и похожий на сколачивание бригады из двух полков. Однако инстанции выше, бумаг больше, иной раз доходишь до такой злости, что хочется все эти бумаги взять и кинуть в камин. Но нельзя. А хочется выхватить саблю наголо и рубить врагов в щепки», — вернул я ему улыбку. «И не говорите, мой дорогой друг, вы же такой же, как и я. Находите упоение в бою. Вас никто не заставлял летать на дирижабле в этот дикий холод и сбивать царские дирижабли. Жажда боя утолима только боем, а меня заставляют патрулировать берег реки. По 50 километров на полк, по 25 километров на эскадрон, если учитывать смену подразделений. Скукотища. Даже когда мои кирасиры поймали царских пластунов, то я в это время сидел у печки на первом разъезде за 100 верст. Разве ж это война? Я становлюсь бухгалтером, а не кавалеристом». «А почему бы вам не сходить в глубокий рейд на ту сторону реки?» «То отпустит генерала в рейд с эскадроном», — удивился Бьёрквард. «Я не такой рейд имел в виду. Не разведывательный, а стратегический. Всей дивизии, чтобы погромить вражеские тылы основательно большим кулаком и тем сорвать готовящееся наступление царцев. А что, если у Даватора суровой зимой 1941-42 года такое успешно получилось, почему у Бьёрквардта не получится?» — подумал я. «Авиация тут пока еще в зародыше, да армия царцев послабее будет вермахта». «Без пулеметов делать в таком рейде нечего, они сильно затормозят передвижение. Снег глубокий, а пулеметы на колесах. Вы же видели эти механические бандуры и их большие узкие колеса. Вот если бы иметь в достаточном количестве ручные гачкизы...» Генерал мечтательно закатил глаза под брови. «Можно снять колеса и поставить гатлинги на сани», — закинул я пробный шар на тему эрзац-тачанки. «Что поделать, у меня сегодня не голова, а дом советов. Наверное, потому что меня обрекли на полугодовое боевое безделье. Похоже, я сам подсел на адреналин». «Интересная мысль», — генерал поднял правую бровь. «За это стоит выпить». Мы покончили с едой, и как по заказу халдей принес мне лафитник коньяка, порезанный лимон и дымящуюся чашку кофе. Я не стал гонять официанта за второй коньячной рюмкой и просто разлил лафитник по стаканам для воды. «Минимум обоза, ваше превосходительство, и максимум взрывчатки. Полевые кухни поставить на сани и пищу готовить в движении. Такая война должна кормить сама себя, учитывая, сколько всего царцы заготовили для наступления. А что не пригодится вам самим, безжалостно предать огню. И за вами не должно ничего оставаться из их инфраструктуры целым. Мосты, акведуки, стрелки, переезды, телеги, паровозы и подвижной состав. Все уничтожать. Интендантов к стенке, они этого и от своих заслужили. Тактика выжженной земли. Галантные воины кончились, ваше превосходительство. У меня тост. За то, чтобы ваши конники на том берегу реки, что не смогут съесть, все понадкусали». У генерала загорелись глаза. На щеках выступил легкий нервический румянец. Ноздри затрепетали. «Охотно за это выпью, дорогой барон. Сегодня же спланирую такой рейд и завтра пойду пробивать его в штабе, пока Аршвард не уехал». «Привлеките к разработке принца», — посоветовал я. «Так вам удастся получить столь вами вожделенные ручные пулеметы, даже траншейные пушки. И, возможно, воздушную халву, которую готовят для воздухоплавателей. Весит она немного, места занимает мало, а питательна и сытна. Генерала Молоса привлеките с самого начала. Он даст наводки на самые вкусные места. Его зафронтовая разведка хлеб не зря ест. Я в этом уже убедился». «Человек!» — щелкнул пальцами начальник кавалерийской дивизии. «Еще коньяка! Самого лучшего!» «Барон, вы гений! Вы подарили мне вторую молодость!» К Когда я, сидя в кабинете завод управления, писал последние списки на отправку, что в какой вагон грузить и кого куда размещать, возле меня скромно топтался Гоч. Уже пару минут. Такое поведение не было свойственно моему порывистому партнеру, и я сам прервал свое занятие. «Мой друг, что с тобой случилось? Я тебя не узнаю», — покачал я головой. Гоч еще несколько секунд помялся и, наконец, родил. «Сава, я могу взять свою горничную с собой во ВТУЦ? А то...» — промямлил конструктор с некоторым плохо скрываемым смущением. «Конечно можешь, Имрич!» — улыбнулся я. «Ехать нам долго, так что действительно надобно, чтобы рядом с тобой был человек, который бы тебя обслуживал. У тебя же денщиков нет. Кстати, а почему? Ты же теперь такой же офицер, как и я». «Понятия не имею», — пожал плечами Гоч, притопывая, но уже весело. Глаза его загорелись, и довольный оружейник, оборвав наш диалог на полусловие, чуть ли не в припрыжку убежал собирать вещи. Точно он со своей ночной горничной спит, только скрывает это ото всех. И чего стесняется? Женщина, она красивая. Или боится, что завидовать будут? Эту ночь я спал в своем салон-вагоне. Его окончательно отремонтировали будвицкие мастера декора, так что даже не стыдно было показать другим. По крайней мере, он уже не напоминал обшарпанное с разномастной мебелью помещение комиссара ЧК, как специально декорированное для съемок фильма о гражданской войне в России. Сам салон стал меньше, передвинули купе Стюарта с кухней, а на его месте устроили латунный санузел с душем, благо и титан угольный совсем рядом, через узкий коридор. Потолок занизили, врезав под крышу увеличенный бак для воды. Окно забрали матовым стеклом, изнутри закрытым латунной же сеткой, чтобы, если разобьют, то голова меня осколками не поранила. Оба господских купе стали двухместными, как в советских спальных вагонах. Дальний холодный туалет также стал сиять надраенной латунью. А часть примыкающего к нему тамбура обратили в багажную кладовую, так что выход там теперь только не на парадную сторону. В салоне появилась красивая мебель тропического красного дерева из довоенных еще запасов краснодеревщиков. Письменный стол с телефоном, связь с машинистом и дорогим чернильным прибором. Длинный стол для совещаний, он же обеденный. И шикарный диван с высокой спинкой у стены напротив. Только что семи слоников не хватало на полочке перед зеркальцем. Вдоль непроходных окон узкие комоды для посуды, скатертей и прочих мелочей. На комоде в простенке медный самовар на медном же подносе со стационарным выводом трубы через стену. Две приятные для глаза люстры с масляными лампами, шелковые шторы на окнах, чистота, как на военном корабле, вся медяха золотом сияет. Не зря я пригрел в стюардах раненого и комиссованного подчистую матроса из отряда «Плато». Хромота бывшему воздухоплавателю сильно не мешает в вагоне. И с матросской формой он расставаться не торопится, как и с пистолетом Гоча. Над письменным столом три фотопортрета работы Шибза. Императора, короля и марграфа. Он действительно настоящий фотографический художник, наверное, один из первых в этом мире. Все портреты непарадные и несколько экспрессивные. На противоположной стене над диваном картина маслом с проплывающим над городом черным драконом. Ее тавр, пока я бегал по городу, увидел на рынке и сразу купил, не торгуясь. Знал, шельма, что мне понравится. Неплохой художник. Жаль, денщик не догадался его фамилию спросить. В принципе, меня и прошлый салон удовлетворял, но приходится соответствовать образу крутого фабриканта. Тут и деловых партнеров принимать случится, а те судят исключительно по одежке. Пока я военной формой спасаюсь от совсем корявых понтов. Большой и мощный довоенной императорской постройки паровоз на пяти осях, одолжение от бесеров, должен потянуть мой последний вагон. К нему перед салон-вагоном прицеплены 5 неотремонтированных паровозов и платформа с 3 компактными паровыми машинами с вертикальным котлом. Эти машины механики мне выломали в отстойники из побитых маневровых паровозиков. Есть у меня идея сделать на их основе гусеничный трактор. Пока трактор. Паровоз этот я обязался принцу отправить обратно составом лимонов. И как можно скорее, принц даже полностью авансировал мне эти закупки. Хорошо, что я догадался взять с собой в путь свой почтовый вагон с сейфом, иначе куда бы я положил такую кучу серебра? Из прибыли я вез обратно только долю Вальда. Остальное веществилось в товаре. Пришлось, пользуясь правами хозяина, взять дополнительно несколько ручных пулеметов с завода, официально на испытание новых стволов в горах. Только в почтовый вагон занесли пару. А то, не дай ушедшие боги, опять императорские махновцы дорогу перекроют. За салон-вагоном почтовый вагон с личным багажом и охраной. Два пустых товарных вагона для закупок в Гоблице. И вагон третьего класса для сманенных в Рецию переселенцев. Предпоследний мой грузовой состав с паровозом, который добыл для меня Молос за очень дополнительные услуги с моей стороны, отправили прошлой ночью. Тавр был старшим эшелона с частью охраны. Место моего денщика все теснее занимал стеснительный и аккуратный рецкий ягр. А разбитной и проворный Огимит Ставр чем дольше, тем больше превращался в моего личного порученца. И эта служба ему больше нравилась, тем более, что после задвигания меня в резерв я не заставлял его больше носить нелюбимую им флотскую форму и разрешил пришить к мундиру реальные, а не бутафорские знаки различия. Тут уж я сам удивился, увидав на нем погоны фельдфебеля. Быстро растут люди на стезе стука. Главное, правильно выбрать, кому стучать. Кстати, о переселенцах. Когда я приглашал к себе на работу механиков с путейского отстойника, то я даже не предполагал, что реально таких беженцев придет к моему отъезду столь много. Огимцев, удетов, куявцев и даже цугул с женами и детьми. Все бывшие путейцы, работники паромной переправы, разъезда и станции при них. Выгнали их ко мне война, мороз, голод и неустроенность. Пришлось еще три пассажирских вагона срочно доставать. Бросить тут этих людей мне совесть не позволила, когда я в силах дать им кров, работу и заработок без потери ими человеческого достоинства. Люди они все работающие, не крякли какие. На втором разъезде от Втуца у меня всем работа найдется. А кто есть ху из них, в дороге проверим. А задачам человека Молоса разработать для них единую анкету. Не зря этого неприметного офицера в массу переселенцев внедрили под видом телеграфного связиста. Не того связиста, кто провода тянет, а того, кто этими проводами руки за спиной связывает, как шутили на моей родине. Вот и назначил я его старшим над этим табором на время пути. А кто ему сказал, что будет легко? С Марой все же решил проститься лично, а не посылать денщика забрать оставленные мной у нее в приюте вещи. Иначе посчитал я, как-то не по-мужски будет. Уподоблюсь нашкодившему школьнику. И не ошибся. Встретила меня чаровница радостно, ласково и даже очень мило поблагодарила за хорошую новогоднюю ночь. Попыток тащить меня сразу в койку не проявила. Притворно огорчилась, что мне пора уезжать уже сегодня. Сказала, что всегда рада меня увидеть у себя в гостях, ласково поцеловала и добавила. «Не торопись убегать, котик. Тут к тебе сюда люди едут». На слове «люди» она сделала акцент. «Я пока приготовлю тебе кофе. Сама». Я успел не только попить кофе и поесть пирожных домашней выпечки, но и поболтать о том о сём с Марой. О пустяках. Людьми оказались Крон с Лосем. Последний поставил на стол дорогой кофр из толстой бычьей кожи. Видно, что тяжелый. При этом пробасил. «Это тебе просили передать, пулеметчик. Сам, наверное, знаешь, кто». Я, сидя в кресле, умудрился посмотреть на стоящего гиганта сверху вниз и немедленно расставить точки над «ё». «Ты берега не попутал, Лось? Это я для его величества Ольмитского короля Бисера XVIII, пулеметчик. А для тебя, лошара, ваша милость!» И, кивнув на кофр, спросил. «Что здесь?» 7 кило рыжья, ваша милость», — пробубнил Лось недовольным тоном. Крон смотрел на эту сцену, слегка склонив голову к правому плечу и смеялся глазами. Потом сел без приглашения и констатировал. «Умеешь. Считать будешь». «Зачем?» — пожал я плечами. «Если вы скресятничали, то вам не жить. Вы это и сами знаете». «Верно мыслишь, ваша милость. Крысы в нашей гильдии не выживают». «Лось, выйди». «Останься», — притормозил я у злового смотрящего. «Что там у тебя с контрабандой?» Переговоры тет-а-тет с регентом ночной гильдии Будвица не входили в мои планы. Мало ли, что он потом про них наплетет. А так у меня свидетель останется. «А разве это незаметно?» — пробасил тот. «Потому сколько республиканского коньяка в последнее время появилось в продаже». «Это который трофейный?» — переспросил я. «Он самый». «Мы, ваша милость, вам пару ящиков в подарок приготовили. Заносить?» Я кивнул, разрешая. Лось стукнул в дверь, Она открылась, и здоровенный парень внес на руках два деревянных ящика, каждый на дюжины пузатых бутылок. Лось снял их по одному из его рук, поставил на пол и рукой отослал свою шестерку обратно. «Все честь по чести, господин барон. Только для аристократии», — не удержался он от подколки. 20 лет выдержки». «С республикой напрямую стали работать», — проявил я интерес. «Если бы. Через 2 посредника на Соленых островах и еще одного в Скании. Всю экономию на пошлинах они и съедают, так что берем ценой». «А что вы от меня хотите, люди?» «Тропочку в Швиц», — вкрадчивым тоном подал свой голос Крон. «И посредников меньше. И к шоколаду есть у нас интерес. Мы дымглину на нашей земле извели, и на фронте ее нет. Так что...» — намекнул он, что я вроде как им должен. «Ага, 3 раза. Думает, что если моя штурмовая рота из города домой съехала, то и кишки им выпустить некому. Но на понт берут». «Когда вы только считать научитесь?» — покачал я головой. «Через горы стирк несет по вьюке 4 таких ящика». Стукнул я носком сапога по деревяшке. «А сколько их везет шхуна? А шоколад можно и в Швейцарии купить, и так, за деньги. И нормально провести его через границу. Пошлина на него мизерная, нет смысла вязаться с контрабандистами. Я вижу пока только один товар, который есть смысл таскать через горы. Часы». «Часы?» – удивился Крон. «Да, обычные карманные часы в стальном или медном корпусе. Со штампованным механизмом, но на камнях. Весьма востребованный сейчас товар в окопах у офицеров, да и у унтеров. Их штамповка лучше нашей, качественней. Секундная стрелка есть. Стоит серебро, а продать можно за золотой. И во вьюг влезает их много, а везут их нам мало, потому как пошлина запредельная заявлена, чтобы не губить имперских часовщиков. Основной сбыт пока у швейцев на такие недорогие аксессуары – колонии. Республика та же. Могут и больше дать, был бы спрос». «Сведешь?» – спросил регент ночной гильдии с интересом. «Весной поговорим об этом, Крон, ближе к маю. Сейчас в горах снег лежит, на тропах вообще лед. У контрабанды отпуск по погодным условиям. Может, что и срастется. Еще какой есть интерес?» «Лимоны. Присылай вагоны, пустые бочки и деньги. Что-нибудь найдем. Насколько я понимаю, в Будвице вы их толкать не будете». «В Сканию пойдут», — ответил лось. «Морем». «Что так? Скания — нейтральное государство. Ей из колоний пришлют, сколько закажут пароходами», — удивился я. «Торговый путь идет по проливам, в которых стреляют из больших пушек», — пояснил лось. «И свободный фрахт от республики и островов прекратился. Все работают только на себя, на свою войну. К тому же коньяк возить прибыльней и плечо короче». «На меня в Реции не выходите», — поставил я условие. «Тавара знаете?» Главари ночной гильдии разом кивнули. «Связь там через него. И в Реции ведите себя тихо. У нас там рецких очень не любят. Так что предупредите своих камевояжеров, которых к нам пошлете, что борзость плохо отражается не только на доходах, но и на здоровье». Генерал Молос посетил мой салон-вагон перед самым отбытием поезда из Будвица, когда мы, выехав с заводской территории, сделали короткую остановку у перрона сортировочной станции, ожидая своей очереди на основную рельсовую магистраль. Уже совсем стемнело, и только раскачивающиеся на ветру фонари под жестяными отражателями давали неверный свет, в котором искрился снег на сугробах. Молос вошел в салон, огляделся, внимательно осмотрел нонконформистские портреты правителей, хмыкнул многозначительно, но ничего по этому поводу не сказал. Сел за стол совещаний, раздеваться не стал, только шинель расстегнул, хвастая красной подкладкой, и шапку на стол бросил. Сразу вынул трубку, набил ее и прикурил от спички. По салону пополз сизый дым. «Чай, кофе или сразу водки?» — спросил я, недовольно морщась от табачного дыма. «Водка!» — кивнул генерал. «Все же проводы у нас». Я отдал необходимые распоряжения, и прислуга, включая Готчеву горничную, забегала как наскепидаренная. На столе моментально появилась скатерть приборы. «Нам пока лучше пересесть за письменный стол», — предложил я, и Молос это предложение с готовностью принял. Генерал посмотрел на мой химический пасьянс на столе, повертел в руках пару книг. «Не знал, что ты еще и химией занимаешься», —